Глава 5. Бог смерти. Мужчина в тюрбане сделал шаг вперед. Едва его ботинок коснулся небольшой оставшейся лужи, как она мгновенно, не испаряясь и не впитываясь, попросту пересохла, будто встретив собственную смерть. «Стой, где стоишь, бог смерти Нахем!» — резким тоном сказала богиня рождения Вензель. «С какой целью ты, один из фундаментальных богов, покинул осушающую пустыню смерти? Если ты пустишь в ход свою силу в этих божественных владениях, то цветы тотчас же завянут». Бог смерти Нахем проигнорировал предупреждение Вензель и медленно пошел к ним. «Или же ты и есть тот бог селекции Ромуэну, который уничтожил богов в этих владениях?» «Ты задаешь бесполезные вопросы», — не останавливаясь, низким голосом сказала Нахем. «Бесполезные? Что ты хочешь этим сказать?» «Будь я, Нахем, на самом деле богом селекции Ромуэну, то не стал бы этого раскрывать. А даже если сказал бы, что это не так, то ты, подозревая меня, все равно бы мне не поверила», — сказал он, как бы намекая, что в дискуссиях нет нужды. «Вовсе нет. Пообщавшись, мы бы смогли развеять наши заблуждения относительно друг друга». «Ты сама начала нашу первую за столь долгое время встречу с того, что опозорила меня, Анахема, обвинив в нарушении порядка. Так с какой радостью мне с тобой общаться, дура?» Вензель замешкалась с ответом. Судя по всему, дела с ним вести непросто. Или же он только притворяется таким и скрывает, что уничтожил тех богов. «Прошу прощения за грубость, так что будь добр, успокойся, бог смерти. Зачем ты явился в небесную сферическую крону?» «Пока тебя не было, кто-то похитил огненную росу. А может, это ты позволил ее украсть?» Полный намерений убийства пронзительный взгляд Анахема пал на Эннасуона. «Этому отвратительному, небожественному порядку». Собираясь защищать Эннасуона, Зессия встала перед ней, заслонив от взгляда Анахема, и широко раскрыла руки. «Я ничего не крала! Ложное обвинение!» «Завались, малолетки!» — полным бесстрашия голосом крикнула Анахем на Эннасуона и Зессию. «Никто, кроме вас, в Дакукадата не мог украсть огненную росу. Я ручаюсь за них, бог смерти, именем богини рождения». Сверкнув своим полным намерения убийства взглядом, Анахем сказал: «Хорошо, тогда выдай мне Эннасуона». «Что ты? Она ведь сказала, что ничего не крала». «Если она ее не крала, то выдай ее мне, раз уж утверждаешь, что она невиновна». Анахем оказывал на всех девушек сильное давление одними лишь своими словами. Цветы и божественные владения раздавило, и их лепестки осыпались. «Что ты задумал?» «Обрушить кару, имя которой смерть», — безжалостно сказал он. Стоит им ослабить бдительность, и он тут же бросится на них. «Пусть Эннасуона и не является божественным порядком, но для меня она словно родная дочь. Как я могу выдать ее тебе, когда ты открыто заявляешь, что собираешься принести смерть моей дочери?» «Вздор. Неужто ты решила, что я, Анахем, куплюсь на подобную чушь?» Он злобно взглянул на девушек. «Для бога смерти доверия заслуживают лишь слова окончившейся жизни». «Я вообще не понимаю, что несет этот бог», — шепотом пробормотала Элеонора, вставая на изготовку. Видимо, услышав это, Анахем перевел свой взгляд на нее. «Когда основы приближаются к своей кончине, они высвобождают в мир все, что накопили в себе за жизнь, и мои повелевающие смертью круговорота жизни божественные глаза не упустят это из виду». Анахем высвободил из тела магическую силу, и божественные владения, будто испугавшись, содрогнулись. «Умирающая основа не лжет, а значит, и выявить, виновны вы или нет, будет легко. Главное — просто направить ваши основы к своей кончине». То есть он обладает полномочиями, позволяющими узнавать все из воспоминаний сердец сгинувших. «А что ты будешь делать, если Эннасуона окажется невиновна?» «Можешь дрожать от радости, ведь специально ради тебя я отсрочу ее кончину на 5 минут». Без колебаний ответил Анахем. Выйдя из пересохшего озера, Анахем пошел дальше. Едва его нога наступила на цветок, как все остальные в округе по цепочке начали увидать один за другим, а лицо бога цветения Раузала исказилось от боли. «Так, вход в обуви запрещен!» Собрав в ладони с заклинанием «Аск магическую силу», Элеонора выстрелила в него Теутроясом. Огромный снаряд света резво, подобно наводнению, поглотил бога смерти Анахема. Однако он не обратил на это никакого внимания и продолжил идти дальше, несмотря на то, что свет с внушительной магической силой окутал все его тело целиком. «Да ну! Ему вообще хоть бахне!» Магическая сила для этого Тео Троеса была получена путем преобразования в нее любви и доброты. При прямом попадании он должен быть эффективен против богов, и тем не менее бог смерти Нахем продвигался вперед, запросто отталкивая свет одной рукой. «Я Анахем, бог правящей кончины основ. И окончить ваши жизни для меня не составит особого труда». «Ты открылся!» Использовав Тео Троес в качестве прикрытия, Зесси зашла богу смерти за спину, прыгнула и, взмахнув Энхали, создала бесчисленные его копии, а затем слила их в один меч при помощи Лигарой Метейна. «Стой, Зесси! Уклоняйся!» Бог смерти схватил обрушившийся на него сверху вниз Энхали левой рукой, и в то же мгновение его лезвие света разлилось на куски. «Жалкая марионетка порядка». Анахем разрубил Зесси ладонью по диагонали, кровь хлынула из ее тела, и она скончалась. «Ингал!» Магический круг Элеоноры окутал Зесси и воскресил ее. Однако бог смерти использовал труп Зесси в качестве отвлекающего маневра, и в миг, когда Элеонора сфокусировалась на Ингале, он сократил с ней расстояние за один прыжок. Оказавшись вплотную к ней, Анахем обнажил саблю. «Дай Джерри!» Четыре магических круга — земли, воды, огня и воздуха — образовали барьер, которым Элеонора защитила саму себя. «Скончайся! Иссушающая сабля смерти гузелами!» Обрушившаяся на Элеонору сверху вниз белая сабля прошла сквозь Дейджерию и должна была разрубить ей руки, однако лезвие прошло и сквозь них, и череп, и тело. «Ах!» Разрубило оно лишь ее основу. По всей видимости, полномочия иссушающей сабли смерти гузелами позволяли проходить сквозь все, рассекать исключительно основу и иссушать ее жизнь. Магические глаза Элеоноры могли видеть основы, поэтому она тут же это поняла и слегка отступила. Ее основа была ранена, но не смертельно. Подстегнув свое едва шевелящееся тело, она приготовилась к следующей атаке врага, однако в этот миг Анахем уже исчез из поля ее зрения. Его целью была Энна Суона. Сблизившись с ней за считанный миг, бог смерти собрался пронзить ее маленькое тельце и сушающие сабли смерти. Раздался неприятный раздирающий уши скрежет, рассекающую лишь основу и сушающую саблю смерти остановил темно-синий щит. А взяла его в руку и защитила Эмэна Суона, богиня рождения Вензель. «Станет прудом вскоре, а затем и морем матерью первая капля. Пробудись же, мое доброе дитя, щит рождения жизни Аврахелиан». Темно-синий щит ярко засиял, и сушающая сабля смерти гузелами взметнула частицы магической силы, однако пройти сквозь щит Вензель и нанести ему хоть какой-то урон не смогла. Нет, правильнее будет сказать, что урон-то он все-таки получил, только вот части щита рождались по новой одна с другой. Это был щит жизни, сотворенный из одних лишь основ, который, даже умирая, встречая погибель, продолжал рождаться заново. «Отступи, Анахем! Неужели ты, ценя порядок, хочешь устроить схватку между фундаментальными богами?» «Вздор!» Анахем вдруг ни с того ни с сего схватил щит рождения жизни Аврахелиан. «Ты повелеваешь рождением, и в бою мне не соперница!» Напрягшись, бог смерти без труда поднял Вензель. Несмотря на то, что щит рождения жизни не уступал иссушающей сабле смерти, Анахем значительно превосходил ее по физической силе. «Прочь с дороги, не мешай мне!» «Ах!» Подняв Вензель вместе со щитом над головой, Анахем пошел вперед и замахнулся на Энна Суона, иссушающей сабли смерти. Однако на этот раз клинок остановил тускло сияющий магический барьер, созданный Элеонорой при помощи псевдооснов. «Теперь я знаю, как защищаться от этого изогнутого меча». «Зря стараешься». Приложив усилие, бог смерти рассек магический барьер из псевдооснов. В этот миг раздался нежный голос. «Танцуй, пыльца!» По команде бога цветения Раузала пыльца разом со всех цветков в божественных владениях закружилась в воздухе. «Ветер небесной сферической кроны на подходе. Он разносит пыльцу бога цветения». Услышав Вензель, девушки среагировали моментально. Изумрудный ветер неистово подул в божественные владения с цветником. Девушки сделали солидный прыжок вслед за пыльцой и оседлали ветер. «Отступаем сейчас, чтобы победить потом!» Мгновенно отдалившись от бога смерти на такое расстояние, что в их глазах он уменьшился до размеров горошины, Зессия показала ему пальцами знак победы. «Не уйдешь!» Раздался низкий голос, и в следующий миг Анахем одним махом допрыгнул до дерева неподалеку от Аннасуона. «Энна!» Элеонора потянула магическую линию, и сушающая сабля смерти проскользнула над головой Аннасуона. Несмотря на то, что ветер огненной росы нес их на колоссальной скорости, Анахем перепрыгивал с ветки на ветку и неотступно следовал за ними. «Но этот бог дает! Как он умудряется гоняться за нами, когда тут даже флес нельзя использовать? Он нас догонит!» Держа инхали на изготовке, Зесси пристально следила за перескакивающим с ветки на ветку Анахемом. «Не беспокойтесь», — сказала Вензель. «Мы добрались до места, где осталась лишь одна ветка, которой он сможет воспользоваться». Она обратила свой взгляд на огромную ветку, к которой они приближались. В этот миг они увидели перепрыгнувшую туда белую фигуру. Бог смерти Анахем тут же оттолкнулся от ветки и устремился к Аннасуоне по прямой. «Это конец!» «Ты прав. Поговорим как-нибудь в другой раз». Вензель легко заблокировала обрушившуюся сверху иссушающую саблю смерти своим щитом. Опоры для ног у Анахема больше не было, и ему осталось лишь падать строго вниз. «Пореши её гузелами!» Падая, Анахем в качестве последней отчаянной попытки метнул иссушающую саблю смерти. Элеонора парировала устремившуюся прямо к Аннасуоне саблю магическим барьером из псевдооснов. Анахем продолжил свое падение, а они тем временем удалились от него, летя по ветру. «Терпеть не могу назойливых парней», — сказала Элеонора, подняв указательный палец. В этот миг «Старшая сестренка Зесси!» — крикнула Аннасуоне. Резко обернувшись, Элеонора увидела, что вокруг шеи Зесси было обмотано что-то типа ткани. Она попыталась разрезать эту ткань своим мечом, однако у нее ничего не вышло. Это был размотанный тюрбан бога смерти, объект, несущий в себе божественный порядок. На этой белой ткани, держась за другую ее конец рукой, висел Анахем. Его яростный и пронзительный взгляд был направлен на Аннасуоне. «Не уйдешь».